силу старых суеверий. Самое монументальное суеверие нашего века, процедил Блад, это наука, относящаяся к человеку, как к собаке Павлова с неумеренным слюноотделением, как скиннеровской крысе-переростку или к роботу Крика с генетическим кодом. Ваша наука — просто систематизированная паранойя. «Какую же альтернативу вы предлагаете?» — взвился Хальдер. «Астрология? Махариши, хиппи, гашиш? Или что посильнее?» «Я уже пытался объяснить», — снова заговорил Тони, «что нам предстоит суровый тренинг, чтобы застраховаться от легковерности и от современного варианта ностальгии по грязи. Увязание в топком мистицизме нас влечет свет, а не туман. Стремясь к свету, мы должны понять, как непроглядна окружающая нас тьма. Мы готовы использовать весь арсенал науки, чтобы достигнуть тех уровней реальности, которые выходят за пределы науки. Великие ученые от Пифагора до Эйнштейна всегда отдавали себе отчет в той непреложной истине, они даже относились к ней как к трюизму, что научный подход может пролить свет на один ограниченный аспект реальности, оставляя все остальное во тьме, подобно тому, как глазу человека доступна лишь небольшая часть спектра радиации, окружающей нас, проникающей в нас. С этого момента Тони разошелся. Он сравнивал фырканье, которым встречали пионеров все исследований, со смехом, который раздается во всей истории науки. Настолько часто высмеивали еретиков, пытавшихся штурмовать новые высоты. Уж он-то знает, он хорошо подкован в истории науки, о которой у большинства ученых самое смутное представление. Он указал, что, вопреки распространенному заблуждению, каноник Коперник был баловнем католических священнослужителей, смертельно боявшимся коллег ученых, что Галилей оставался близким другом папы Урбана VIII, пока не начал высказываться по теологическим вопросам, но был гоним современным ему научным сообществом, что вывод Кеплера о том, что морской прилив вызван притяжением Луны, был отвергнут тем же самым просвещенным Галилеем, как оккультная фантазия. И так далее. Гарвей, Пастер, Планк, Эйнштейн. «Хорошо, хорошо», — не выдержал Хальдер. «Мы уже уяснили, что гению, пионеру всегда нелегко. Но на одного гения всегда приходится по миллиону бездарей». «Так и есть», — согласился Тони, «но, к сожалению, только будущее способно показать, гений человек или бездарь. Иногда он и другое одновременно», — хихикнул Уиндхэм, «даже при всем почтении наш уважаемый Николай нынче склонен к ваш дорогой Николай», — ответил Соловьев без тени улыбки, — «не Галилей, но с физикой знаком не хуже всякого успевающего студента. А всякий успевающий студент скажет вам, что девиз современной физики, сформулированный великим Нильсом Бором, чем безумнее, тем лучше». «Согласен, от пси-фактора, о котором толкует Тони, волосы могут встать дыбом, но те же самые утверждения теряют часть своей нелепости в свете столь же диких концепций субатомной физики.